мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810. Мои друзья, меня зовут Виктор Куриленко, я сам со Славянска, с Донецкой области. Я сам родился в 52 году в семье верующих, у отца было 10 детей, отец живой. Что еще сказать нужно? Где-то в 5 лет был такой случай в моей жизни, мы с старшей сестрой шли, относили молоко соседям, и там была игра у детей. Они играли такую игру «Краду, краду, кауны, дида, не боюсь». Суть этой игры заключается в том, что маленькие дети на краю оврага рвали траву, а большие дети стреляли из лука в них, и кого попадали стрелой, тот падал и, значит, был убит. Ну, я проходил рядом, и они нечаянно выстрелили, старшие дети, там парень один, ему было 11 лет, а мне 5, и он нечаянно попал и стрелой в левый глаз мне, ну, нечаянно совершенно. Потом я в первом классе учился, зашел к другу своему, и мне было уже где-то 8-й год, кажется, и он вытаскивал перо, я не помню, есть кто-нибудь знает еще со стариков, такие железные перья были, вот, раз вот так вот, да? И я стоял возле стола, он уроки заканчивал, и нечаянно, совершенно, без умысла, вот так вот вытаскивал, только раз, и мне ударил правый глаз. Мне было 8 лет, я закончил потом школу для незрячих, потом я, значит, покаялся я где-то в 16 лет, членом церкви стал 18 лет, и где-то с 18 лет, наверное, чуть позже, начал проповедовать Слово Божье. Позже я, где-то мне было уже 28, кажется, лет, женился, потом еще и учился, такие заочные библейские курсы в Москве. Ну, а сейчас вот занимаюсь немного радио, проповедую дома, ну и бываю с молодежью. Кстати, я когда был молодой, а молодой я когда-то был вообще-то, мне в этом году только 50 будет, а раньше мне меньше было. И когда я был молодым, я занимался с молодежью, так вот, где-то лет 15, наверное, мы занимались вместе. И знаете, кое-какие моменты я заметил, с которыми я хотел бы сегодня поделиться с вами. Что бы я сегодня хотел, какие пункты мы будем с вами поднимать? Ну, прежде всего, мы поговорим с вами о нашем спасении. Второй момент, мы поговорим с вами о почтении к родителям. Третий момент, мы поговорим с вами о любви, о страсти, о выборе спутника и о чистоте добрачной жизни, о том, чтобы как иметь эту семейную жизнь, да счастливую. А после обеда, значит, чем мы займемся? Вопросы у вас будут, наверное. И всех желающих я попытаюсь научить читать по-незрячему к концу конференции. Хорошо? Нет, это очень несложно, очень несложно. Это без юмора. Все желающие минут за 10, за 15 свободно сможет читать. Тут абсолютно ничего сложного нет. Это кажется только так вот. Вот то, что мы с вами будем иметь сегодня. Я думаю, что вы, пожалуйста, усаживайтесь спокойно, абсолютно не волнуйтесь, потому что волноваться буду я, по-моему, за вас сегодня. Пожалуйста, открывайте Псалом 118, 9 стих. Пожалуйста. Здесь есть такое слово записано. «Как юноше содержать в чистоте путь свой». Хранением себя по слову твоему. 118 Псалом, 9 стих. Вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Кто-то сказал, что очень важно, от кого ты родился, у кого ты учился и на ком ты женился. Играет важную роль в нашей жизни. Это верно, это очень верно. Великое счастье родиться в христианской семье. Это очень большое счастье родиться в христианской семье. Но тем не менее, Господь нашел нас, многих, когда мы были вдали от Бога. Я не знаю, как вы уверовали, кто-то, наверное, услышал от друга своего, кто-то от подруги своей. У каждого свой опыт, свой путь. И это важно, потому что Господь дает нам личную встречу с Ним, но каждому свою. Вообще вам было тяжело покаяться, вот тем, которые не в христианских семьях родились? Покаяться тяжело было или нет? Вот сам момент покаяния. А? Трудно? По-разному. По-разному. Я говорю вот с мира. Мне хотелось бы узнать, какое первое впечатление у вас было, когда вы в церковь пришли? Ну, вот вспомните момент, первый раз вас завели в церковь. Вот первое впечатление ваше какое? Слава Богу, что вы сюда попали. У кого-то, а у кого-то? Куда я попала, да? Ну, было такое, одна рассказывает, говорит, я пришла, это из нашей церкви, пришла в нашу церковь, девушка, побыла первый раз, и пришла домой, и говорит, мама, сумасшедший дом. Половина со справками точно? И, значит, потом еще она зашла в этот дом, потом еще, а потом покаялась. А потом со слезами пришла и говорит, мама, я покаялась, я Господа приняла. А мама говорит, так... Ты же говорила, что это сумасшедший дом. Так что, когда первый раз кто-нибудь сегодня, не спешите своим родителям такое сказать, ладно? Потому что покаетесь, а потом, знаете, будете как-то не это. По-разному. Некоторых, когда только пришли в молитвенный дом, сразу почувствовали такое родное, близкое, да? А некоторые пришли, ну, плачут, что они плачут? То проповедуют, не поймешь ничего. А потом потихоньку Дух Святой начал касаться, и мы заметили, что мы грешники. И Дух Святой сказал нашему сердцу, что мы грешники. И очень сложно иногда людям было покаяться. Стыдно. Потом, что скажут подруги, что скажут друзья. Потом, как подумают об этом неверующие родители. А потом, кто его знает еще, покаешься, а дальше сможешь ли ты жить святой жизнью? Но Дух Святой теснил нас, и нам случилось так, что нам легче было уже сдаться, покаяться, чем жить нашей греховной жизнью. И мы покаялись, рождение свыше получили. Какое вот первое чувство, когда покаялся ты? А? Облегчение, что еще? Радость такая, да? Радость, облегчение, как будто ты побывал в духовной бане, так устаешь. Такое чувство, так хочется всех любить, все такие, вот выйдешь на улицу, как будто что-то новое, да? Внутренняя такая радость, такое ликование. И сколько это у вас продолжалось? У кого-то полгода, у кого еще? У кого-то минут 15. А вообще этот момент, вот заканчивается вот это чувство, ощущение первой радости, ликования или нет? А? Вы говорите вот так, как есть, потому что я... 32 года верующий, я все знаю. Понимаете? Как? Не заканчивается. Я думаю, ну давайте, как я понял, а вы поправите тогда уже. Мне кажется, что вот это чувство, вот такое радостное чувство, ликующее чувство, бывает у некоторых вот полгода, у кого-то чуть меньше, но оно проходит. Проходит до первого такого серьезного искушения. И вдруг человек обнаруживает внутри... что плоть желает противного духу, а дух желает противного плоть. Оказывается, следующая ситуация. Пока в церкви нормально, пока молишься, Дух Святой касается, все нормально. А когда придешь домой или там вот начинается искушение, вдруг оказывается, что ты вот этот мир внутренний все время не можешь хранить внутри. Начинается искушение. И представляете, как апостол Иаков пишет, говорит... Братья, с великою радостью принимайте, когда что? Кто-нибудь с великой радостью принимал, нет? Не просто с радостью, а с какой надо принять? С великой радостью. И эта великая радость каждый день. Дома проверяют тебя, на работе проверяют тебя. И притом сказано, когда попадаете в какие искушения? Разве? Со всех сторон любые искушения предлагают. И вот я хотел бы отметить, что когда мы покаялись, что произошло? Прощение грехов произошло, рождение свыше, дух наш рожден, вечная жизнь мы имеем, наше имя в книге жизни, и так оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом, это во время покаяния. А тем, которые приняли его, дал власть быть чадом. Мы чада Божьи. Во время покаяния мы получили спасение. Получили спасение во время покаяния, у нас радость, Потом еще у нас ожидает одно переживание. Крещение Духом Святым. У вас больше было радости после крещения Духом Святым или после покаяния? А? После крещения Духом Святым. Ну, у кого как, но тоже великая радость, тоже ты говоришь на иных языках, ты говоришь с Богом. Такая внутренняя радость, и это тоже переживание прекрасное. Но я вам скажу, спасение мы получаем во время покаяния, а как мы дети, Бог дает нам Духа Святого, Бог дает благодать свою, мы принимаем силу во время крещения Духом Святым, и личность Духа Святого начинает учить наше сердце. Но самая большая проблема, вот когда мы отрадовались после покаяния, порадовались крещению Духом Святым, начинается жизнь. И должны быть плоды нашего покаяния. Что я имею в виду? Что Бог простил, это хорошо. Что крещение Духом Святым, это прекрасно. А теперь самая основная задача, как я понимаю Евангелие, это приготовить нас к встрече с Богом. Это изменить характер наш. Как ты думаешь, изменить твой характер, это простая задача вообще? Ну ты же свой характер знаешь, так? Ты же знаешь свой характер, как его не скрываешь, как не пытаешься быть доброй, как не пытаешься быть добрым. В конце концов, если уже вот заденут сильно, да, но приходится кое-что сказать, а потом плачешь. Самая основная задача Духа Святого, мои братья и сестры, это не дары Духа Святого. Даже там мы имеем дар пророчества, дар истолкования или изгнания бесов, или вот дары Духа Святого. Самое основное, как я понимаю Евангелие, это постичь один стих из Священного Писания. «Придите ко мне и научитесь от меня, говорит Господь, ибо я кроток, и что еще-то? И смирен сердцем, и что обещают нам? Покой душам вашим». Скажите вот честно, вы нашли покой в своей душе уже? Я имею в виду покой, что покоен всегда, в трудных обстоятельствах, в радости. Ну вот покой, постоянный внутренний покой. Вы нашли еще или нет? Нет. Я думаю, что вы откровенные. Знаете почему? Потому что покой души лежит за двумя замками. И там сказано так. Научитесь, ибо я... Первый замок какой? Кроток. А второй? Смирен. И найдете покой душам вашим. Христианство без кротости и смирения, христианство без преображения в образ Иисуса Христа. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я что сделаю? Вот успокою, покаешься, успокою, получишь крещение Духом Святым, успокою. Вот как ребенок там упадет, а его на руки мама возьмет, да поцелует два раза, он и затих на некоторое время. Так мы получаем успокоение, когда мы покаялись. А покой полный, внутренний покой, покой, который пребывает с нами, когда тяжелейшие обстоятельства, когда сложнейшие обстоятельства в нашей жизни – только лежит за кротостью и смирением. Молодые люди, я бы хотел вам сказать, что подлинное христианство – это изменение нас в образ Иисуса Христа. Характер наш должен быть изменен. Это подлинное христианство. Самый сложный стих, как я понимаю, в Евангелии, следующий. Христос сказал: «Отвергни себя». Дальше как? «Возьми крест и что делай?» Это самый сложный стих и самое тяжелейшее переживание нашей духовной жизни. Понимаете? Отвергни себя. Возьми крест и последуй за мной. Павел сказал эту истину в следующем стихе. Это Деяния, 20 глава, 24 стих. Он говорит: «Я ни на что не взираю». А дальше как там? «И не дорожу своей жизнью». Понимаете, молодые люди, я хотел бы вам сказать, не успокаивайтесь только на покаянии, на крещении Духом Святым, на дарах даже Духа Святого. Если вы хотите продвигаться и найти покой души своей, и найти водительство Духа Святого в своей жизни, продвигайтесь дальше. Плод покаяния должен быть в твоей жизни. Раньше грешил, вот купил, бросил. Курил, бросил. Наркотики были, бросил, ругался, бросил, развратничал, бросил это дело. Все, совершенно другая жизнь. Ты бросил грехи, а теперь Господь занимается твоим характером. И искушения, которые ты переживаешь вот в своей жизни, они как раз открывают, что внутри нас. Что внутри нас. Пример. Скажите, кто-нибудь, есть у вас тут написано «Осторожно, злая собака» на заборах? Есть. Что будет, если взять и подойти к забору и начать стучать и руку перебросить через забор туда? Ну, и инвалидом останешься. Что будет, если собака будет очень больная, ты будешь стучать только? Она будет рычать. И что будет, если она умрет? Хоть стучи, хоть не стучи. Да? Точно так наш ветхий человек. Как только вот подстучали искушением сюда, да? Как выскакивает. Ветхий человек начинает праздник свой. Вы хотели бы, чтобы все вели в церкви себя точно так, как дома? Или лучше дома, как в церкви? Представь, если бы в церкви начали вести себя как дома. Понимаешь, вот эти искушения, как раз мы там сердимся на маму нашу, сердимся на брата, на сестру, сердимся на подругу, которая вечно опаздывает, и сколько ей не проси, все равно, ну, разное там. А искушение открывает другую грань совершенно. Они, искушения, проверяют нас, что происходит внутри нас. Понимаешь? Те искушения, когда ты сетуешь, что плохие у тебя вокруг тебя, они просто открывают нашу проблему. Тебе кажется, что подруга, друг твой плохой там и на работе, невозможно с ними. Вообще невозможно с ними. Но они открывают вот ситуацию, которая внутри тебя. И я скажу, что вот это переживание, которое Господь дает тебе, ты должен прийти к одной мысли, что ветхий человек, и сливающий в обольстительных похотях, его нельзя уговорить, нельзя как-то, ну, приручить, он должен пройти смерть. То есть мы должны через откровение постичь, что ветхий наш человек умер со Христом, и мы воскресли для новой жизни. Вот эти проблемы, оно получается как в нашей жизни? Можно двумя путями идти. Первый путь – это лицемерие. Пытайся в церкви быть хорошим, на людях быть хорошим. А внутри дома, ну как есть, и ты себя знаешь какой ты. И вот лицемеришь так потихонечку и думаешь, что и все остальные точно так. И есть второй путь, когда ты начинаешь искать лица Господнего, плакать перед Богом, просить, чтобы Дух Святой просветил тебя, и Господь начинает освобождать тебя. О нем сказано, о Христе, что Он пришел отпустить кого на свободу там? Измученных. Это не только тех, которые в грехах измучились, и дать им покаяние. Но когда мы измучились от своей гордости, от своей раздражительности, когда мы измучились, и мы приходим к Господу и говорим: «Господь, обрежь вот этого ветхого человека! Господь, дай мне откровение смерть ветхого человека!» И когда Господь начинает обрезать нашу раздражительность, оказывается, можно жить с твоей мамой, и ничего, нормальный, хороший человек. Почему? По той простой причине, что ветхий человек, вот этот характер прошел смерть. Ветхий человек обрезан, и тогда наступает подлинное христианское счастье. Я хотел бы, молодые люди, вам сказать, что если вы хотите иметь подлинное христианство, не легкомысленное христианство, сейчас есть проповедь «Иной дух, иное Евангелие и иной Иисус». Но я говорю о добром старом христианстве, о христианстве, которое приводит к покою души, о христианстве, которое помогает в самых отчаянных обстоятельствах, и в трудных обстоятельствах ты будешь со Христом, и ты будешь благословен. Я об этом христианстве говорю. Я говорю, не успокаивайся на покаянии, на крещении Духом Святым, и не обольщай сердце свое, если через тебя дары Духа Святого начали действовать, ты там пророчествуешь, или, скажем, через тебя покаяние, или ты помолишься, и люди получают крещение Духом Святым. Да, это Господь действует через нас, это все хорошо, но самое главное, это наш характер, измененный в образ Иисуса Христа. Это самое главное в христианстве. Как часто вы молитесь на иных языках вообще? Часто в своей жизни? Часто. Вы знаете, я что заметил вот в своей жизни следующее, что Я рано утром встаю, читаю там Священное Писание и стараюсь дома молиться на иных языках. Мы должны учиться так жить, как учит Евангелие. В собрании сказано, чтобы мы не начали говорить все на иных языках, потому что придет неверующий или незнающий, и что скажет? У них проблемы, у них очень большие проблемы, понимаете? А верующий человек – это здравый человек. Будьте здравы в вере. Здравость – это отличительная черта нормального христианства. Трезвость – здравость ума. И потому мы должны много молиться на иных языках. Я молодежи советую очень много молиться на иных языках. Ну и второе услышьте, пожалуйста. Живя свято и чисто. Живя свято и чисто. Иные языки и молитва на иных языках что делает? Первое – назидает сам себя в вере. Второе – тайный говорит Богу. Третье, ходатайственный момент есть в молитве на иных языках. Но ты должен понять, что Павел даже говорит, что я больше всех говорю на иных языках, но живя свято и чисто. Если мы с тобой не будем жить свято и чисто, а говорить на иных языках, это не поможет. Когда ты будешь молиться много, уделять время в молитве, ты поймешь, что Господь прежде всего начнет изменять твой характер, Он начнет давать тебе откровения, Он начнет благословлять тебя. И благословение Господне, оно на нас распространяется, как мне думается, по одной схеме. Он благословляет нас настолько, насколько выдержит наше смирение. Потому что основа нашей греховной натуры – это гордость, это лукавство и это бунт. Гордость, лукавство и бунт. Вы вообще очень чутко замечаете, когда лукавят люди? Заметно? Заметно. И вот это отличительная черта. Гордость, лукавство и бунт. Греховная черта. Вот основа греховного нашего характера. И вместо гордости Господь что хочет в моем сердце иметь? Смирение. Вместо лукавства? Искренность. Да? И вместо бунта? Послушание. У него стоит труднейшая задача. С греховным сердцем вместо гордости смирение, вместо лукавства искренность и вместо бунта послушание. Почему труднейшее? Потому что Господь учит нас через слово, через обстоятельства и старается, чтобы в нас это проявилось. Но ветхий наш человек склонен к гордости. Похвали нас немножко, благослови нас немножко. Я у одного спрашивал такой разговор, говорит: как ты понимаешь вот это место? Ну, допустим, где труп, там соберутся орлы. Или там что-нибудь из Откровения. Ну, там тот начинает толковать. Когда тот закончил, тот выслушал, а теперь говорит: а теперь послушай, как истина. Вы не поняли, нет? Человек гордый, да? Он склонен, чтобы его «я» было всегда как? Выше всех. И Господь хочет, чтобы твое сердце было смиренным. Понимаешь? Господь обстоятельства так устраивает твоей жизни, чтобы смирение пришло в твое сердце. А смотри, что получается. Бог гордым противится, а смиренным что? Гордость – это единственный грех, за который сатана не дает нам чувства вины. За остальные грехи мы в совести чувствуем вину. За этот грех нет. Первый грех, который был совершен на небе – это гордость. И потому Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если ты хочешь пережить благословение и благодать, смиряй свое сердце. Смиряй, научись смирению. Лукавство – это у нас от Адама и Евы. Написано, когда Бог спрашивает: не делал ли ты, Адама, дерево познания добра и зла? Интересно, он отвечает. Он говорит: жена, которую что? Ты дал, да? И вдвоем вы меня довели до того, что я что? Съел. Понимаете как? Это основа лукавства. Когда спрашивается, не ел, надо ответить: ел, не ел. А он говорит: жена, которую ты вот дал мне, вот вы, а я что? И, конечно, дал. Мне кажется, что Дух Святой кое-кому сейчас говорит: если ты действительно хочешь пережить благословение, обрати внимание на гордость своего сердца, на лукавство своего сердца, на непослушание своего сердца. Потому что благословение не придет, пока там не будет подлинного смирения, пока там не будет искренности и пока там не будет послушания. Пока там не будет послушания. Я вам один случай расскажу. Одна девочка в 4 года ест, а мать говорит, задача такая, кашу съешь, потом конфеты дадут тебе. Она кашу ест, а мать к конфетам подходит и берет одну конфету. Она говорит, мам, кукла моя ела эти конфеты, у нее живот болел. И дальше быстрее каша. Мать второй раз берет. Она говорит, мам, кукла моя ела эти конфеты, она умерла. А мать только за третьей конфетой. Она говорит, закричит, мама, ты все конфеты поешь. Вот это, я думаю, идеальный образец лукавства, когда человек два пишем, а сколько в уме? 3, 9 в уме. Понимаешь, Бог благословляет, когда в нашем сердце нет вот этого гордости, нет лукавства и нет бунта. Христос смирил себя и был послушен до смерти. Посему и Бог дал ему имя выше всякого имени. И пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Послание к Филиппийцам 6 по 11 стих описано путь благословения. Кто из вас хочет пережить в своей жизни подлинное Божье благословение? Кто из вас хочет пережить благодать в себе? Там все описано. Он смирил себя, он был послушен до смерти, и посему и Бог дал ему. Итак, если мы с тобой смирим глубоко сердце свое, понимаешь? Когда мы смирим глубоко сердце свое, Бог найдет тебя, на задней скамейке найдет тебя. Бог благословит тебя, не надо рваться никуда. Бог найдет тебя, отметит благословением. И о Христе сказано было, благодать, благодать на нем. Точно так и на тебе будет, потому что очи Господа обозревают всю землю и только видят смиренное сердце. Благословение приходит туда. Видит Господь, смирилась моя дочь, благословение. Видит мой сын смирился, благословение приходит туда. И я хотел бы тебе сегодня очень серьезно сказать. Ты ищешь благословений, ты ищешь, чтобы Бог был с тобою, ты ищешь, чтобы благодать была на тебе. Пути древние, через смирение, через кротость, и придет благословение на тебя, в твой дом придет благословение. И на твоих детей придет благословение. Если вы хотите иметь благословенные семьи, чтобы Бог был там, и чтобы благодать Господня была там, вы должны будете, когда у вас будут свои семьи, показывайте своим детям образец смирения, образец кротости. И тогда благодать будет на ваших детях. Потому что есть такая пословица, и в этом что-то есть. Может, не 100%, но что-то есть в этом. Як хата, так и тин. Як и батька, так и сын. Что-то в этом есть. Ну, дальше пойдем. Знаете, мои друзья, Бог будет вас, молодые люди, призывать к служению. Бог будет звать вас к служению. И есть законы тоже относительно служения. И закон этот звучит так. Если ты будешь верен в малом, Господь тебя поставит над многом. Не мечтай о великом, не рвись, пожалуйста. Где ты только есть, выполняй это чистосердечно, искренно, со смиренным сердцем. И Господь знает свое время, Господь найдет тебя, Господь благословит тебя. Если Дух Святой зовет тебя на служение, откликайся. Начинай выполнять то немногое, что ты можешь. Что Господь дает тебе? И если Господь увидит, что сердце твое достаточно открыто, искренно, Господь будет тебя больше благословлять. И потому я хотел бы, заканчивая первый вопрос, сказать следующее. Если Дух Святой дал тебе пережить покаяние, крещение Духом Святым, возможно, ты член церкви, Господь занимается твоим характером. И помни, что самое главное в нашей жизни – это не дары, которые будут действовать через нас, это характер, потому что дары временные, все дары временные, а характер – это плод, который выращивается медленно, который выращивается со слезами, потому что сеющие со слезами, они будут пожинать как? С радостью. Понимаешь, это и есть подлинное христианство. Тебе придется пройти через стих «Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной». Но после смерти ветхого человека, после отвержения себя, там начинается покой души, там начинается благодать, Там начинается водительство Духа Святого, там начинается наслаждение христианством после того, когда ты пройдешь это отвержение себя. И пусть Дух Святой тебе поможет это сделать. Это и есть основа христианской жизни. Чтобы ты не успокоился от того, что ты заговорил на иных языках, ты сказал проповедь, и 5 человек покаялось, и ты помолился, и 3 человека получили крещение Духом Святым. Смотри, чтобы тебя не обольститься, и чтобы демоны не обманули тебя. Что Господь действует, слава Богу. Но самое главное – это характер Иисуса Христа. На свете только самая нежная мама, наша мама, что детям столько сил и любви отдала. Ты теплом своих рук самый лютый мороз согревала, словно птица птенцов укрывала всякого зла. Как мы часто шалили, как мы часто тебя огорчали. Мы не видели, сколько из-за нас проливала ты слез. В суете наших дней мы совсем еще не замечали на твоей голове серебристого цвета волос. Наша милая мама, ты совсем еще не постарела, так же нежен твой взгляд, как далекого детства года, все почти как тогда. Стала, но для взрослых твоих сыновей молодою ты будешь всегда. Никогда мы не знали, когда по утрам ты вставала, не считали ночей, когда не смыкала ты глаз. Знали только, что ты все умела и все успевала. Ты во всем нам старалась помочь, о себе забывая подчас. Ты простыми словами в испытаниях нас утешала. Ты учила любить, ты умела так тихо прощать, и всю мудрость свою по крупицам ты нам отдавала, чтоб потом мы смогли своим детям ее передать. Наша милая мама, ты совсем еще не постарела, так же нежен твой взгляд, как тогда. Только ростом поменьше ты стала, но для взрослых твоих сыновей молодою ты будешь всегда. Много слов есть на свете, только самая нежная мама, наша мама, что детям столько сил и любви отдала. ты теплом своих рук. Самый лютый мороз согревала, словно птица птенцов, укрывала от всякого зла. И мы приступим к такой интересной теме, как «Почитай отца твоего и мать». Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам будет. 6 глава с 1 стиха. Здесь говорится: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Молодые люди, тяжело повиноваться своим родителям? Иногда тяжело, иногда очень. Такое впечатление, что родители ничего не понимают. Заметили, нет? Так же, нет? Сколько им не говоришь, да, что так не живут, как вы живете. Наше время совершенно другое. Так, и пытаешься им объяснить, ничего не понимают. Интересный случай я для начала расскажу вам. Один, значит, 15-летний говорит своему 15-летнему другу: «Ты знаешь, — говорит, — мой отец, ну, вообще ничего не соображает, вообще, вообще, у него какие-то представления старые такие, ничего не понимает». Потом этому молодому человеку, которому было 15, скажем, 23, он говорит своему тому же другу: «Ты знаешь, мой отец иногда такие умные вещи выдает, что я никогда не ожидал от него». Теперь этому прошло 20 лет, ему 35. И опять же, друзья встретились, и он говорит: «Ты знаешь, у меня папаша умнейший человек. Умнейший человек. Потому что в этот день его 15-летний сын впервые ему сказал: ничего не соображаешь». Поняли, нет? Я вам скажу одну вещь, молодые люди. Вы хотели бы иметь таких детей, как вы у своих родителей? Ну, вы так захохотали, как будто такая радость это. Вы скажите, вы хотели или нет? А? Не. Один 15-летний Вениамин пришел ко мне, а у меня что-то вот этот вопрос возник. Я говорю: «Слушай, ты хочешь, чтобы у тебя сын был, как ты?» Он говорит: «Не дай Бог. Не дай Бог. Но я вам скажу одну вещь. Что человек посеет, то что? То и пожнет. Понимаете?» Это кто сказал, человек или это Священное Писание говорит? Понимаете, какая вещь? Что человек посеет, то и пожнет. Четыре закона жатвы. Первый закон жатвы: что мы сеем, то и жнем. Второй закон жатвы: от сеяния до жатвы проходит определенное время. Третий закон жатвы: сеем мало, а жнем много. И четвертый закон жатвы, что зерно должно умереть, а потом принесет такой плод большущий. И сказано: иногда в 30, иногда в 60, а иногда Бог благословит и 100 крат. Теперь бы я вам хотел серьезные вещи говорить. Писание говорит: почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Скажите, пожалуйста, вы выбирали себе своих родителей? Нет. Скажите, пожалуйста, Бог, который говорит: почитай отца твоего, заметьте, твоего отца, и твою мать, заметьте, почитай, не соседского отца, вот у Кольки хороший батя, если бы у меня такой был, почитай отца твоего, какой есть, и мать твою, и будет тебе что? Благо, и будешь что еще? Я хотел бы вам сказать, молодые люди, сейчас очень, очень в мире считается это необязательным — почитать отца своего и уважать мать свою. Но Бог, который не изменяется, Он говорит твоему сердцу сегодня, что если будешь ты почтителен и уважителен к своим родителям, я сделаю две вещи в твоей жизни. Я тебя благословлю, и я дам тебе долголетие. Давайте прочитаем это наоборот. Не почитай отца своего, и не почитай матери своей, и не будет тебе блага, и не будешь что? Долголетен на земле. Я вам хочу, молодые люди, сказать. В книге «Бытие», 27 главе, 4 стихе, там идет рассказ о том, как Исаак, уже зрение его притупилось, он ничего не видел, и там он призвал своего сына, первенца Исава, и говорит: знаешь что, пойди налови там дичи и приготовь то, что любит душа моя. Я хотел бы обращать ваше внимание, сделай для отца то, что любит его душа. Сделай для матери то, что любит ее душа. И говорит: и потом я тебя благословлю. Это законы. Вы живете в своих семьях. Я знаю, у некоторых у вас отцы пьют водку. У некоторых матери ведут себя не так, как должно. И некоторым из вас стыдно за своих родителей. Какого бы ты отца не имел, ты должен быть очень уважительным к ним. И это закон, который мы прочитали. Вот сделай так, и я тебя благословлю. Вы живете в своих семьях. Я знаю, что иногда родители не понимают детей своих. Более того, иногда родители несправедливы к своим детям. Но Бог говорит следующее. Отнестись с уважением к твоему отцу. Сделай, что любит душа отца твоего. Если отец требует порядок в доме, сделай этот порядок. Если мать требует, чтобы ты что-то сделала, я не имею в виду исключительно, можно не слушаться только, когда кто-то из родителей потребует грех. Сыночек, наливаю? Давай. Ты можешь сказать «не», «не». Но это бывает раз, и один родитель из тысячи или из десяти тысяч. А так, что касается нормальной жизни, что касается быта, мы должны быть очень уважительны и послушны своим родителям. Когда ты начнешь слушаться своих родителей, то они начнут благословлять тебя. И знаете, родительское благословение в древности очень много значило. Откройте Бытие, 49 глава, 14 стих. Иаков созвал своих детей, раздает благословение всем детям. И там пришло благословение к Иссахару. Я обратил внимание на благословение Иссахара. Стал работать в уплату дани. Знаете, что такое дань? Вы бы хотели такое благословение в жизни своей? Крепкий осел, который работает для того, чтобы деньги кому-то платить. Хотели бы такое благословение? Нет. И потому я вам хочу сказать, молодые люди, постарайтесь почтительным отношением к своей матери и к отцу заработать себе благословение. Знаете, в книге Библии есть разные случаи. Был такой сын у Давида, Авессалом. Он был очень умным, очень красивым, он не имел никакого недостатка. И в сердце его гордость появилась, желание стать царем. Он восстал против своего отца. Отец был грешником. Да, отец в этот момент, Давид, согрешил. У него были грехи у отца. Но когда сын восстал против отца своего, то случилось то, что закончилось это смертью Авессалома. Я хотел бы вам сказать, не судите своих родителей. Какие бы они ни были, Бог говорит: почитай отца твоего. Как бы он неправильно не поступал, почтительно относись к отцу твоему, к матери твоей. Да, у Бога есть свои суды с родителями. И Бог имеет право наказать, Бог имеет право взыскать, Бог имеет право остановить, Бог имеет право. Не путай свои обязанности и с обязанностями Бога. Бог относительно твоего отца, он имеет право сделать то, что сделал с Давидом, наказал. Но это не твои функции. Не суди своих родителей. Не суди, понимаешь, какая ситуация? Бог говорит тебе, какой бы у тебя ни был отец, почтительно относись к нему. Почтительно относись к матери. И ты увидишь, что благословение придет на твою голову. Более того, я скажу так. Чем труднее почитать родителей, и чем ты больше их почитаешь, тем большее благословение ждет тебя. Еще раз эта мысль. Чем труднее тебе почитать отца твоего, приходит пьяный, ругается, унижает, все это горько, все это внутри такое, что При первой возможности убегу из дому. Тошно идти домой, потому что там или скандалы, или драки, или все это, и внутри такое поднимается. Бог говорит, вот если ты будешь в этой ситуации почтительным и выдерживать почтение к своим родителям, Бог говорит, придет день, когда ты уйдешь из дому своих родителей. Ну, сколько тебе? Ну, 20 лет быть в доме отца. Ну, 25. Потом ты уйдешь. И вся остальная жизнь, а в среднем человек 70, при большей крепости 80. И ты будешь переживать такие благословения. Чем труднее тебе было почитать, Бог отметит твое почтение. Бог отметит то, что ты выполнял Слово Божье, и благословение будет в детях твоих. Я тебе говорю это очень серьезно. Потому что в своей жизни я видел разное. В своей жизни я видел разное. Я видел молодых людей, которые не чтили своих родителей. Они были горды, умны в своих глазах. Им казалось, что умнее их никого и на свете нет. Ну, что ты соображаешь? Что ты соображаешь? Это он своему отцу заявляет. Потом ему кажется, а куда он денется, если верующий отец? Благословит. Придет и благословит, когда замуж буду выходить. Или буду жениться. А куда он денется? Да пусть радуется, что я вообще в собрание хожу. Понимаете? Он будет еще мне командовать, как мне вести себя. Я тебе скажу. Закон, что посеешь, что и пожнешь, сработает в моей жизни и в твоей. Но там обещали следующее. Иногда будет урожай в 30, иногда в 60, а иногда Бог благословит. Во сколько раз? В 100. Наплачешься потом. И потому я тебе говорю очень серьезно. Почтение к родителям. Придет день, когда Бог начнет благословлять тебя. И еще один момент. Я думаю, что в этом зале есть родители. Я хотел бы обратить ваше внимание, родители. В словах родителей имеется огромная сила. Огромная сила. Адаму было сказано, когда проводили перед ним весь мир, этот, как назовешь, так и будет. Родители, пожалуйста, никогда не называйте своих детей баранами, ненормальными, идиотами и так далее, и так далее. Потому что это проклятие. Ты говоришь, а что тут такого? Я ему говорю, слушай, если ты будешь вести себя так, в тюрьму попадешь. Или я знаю такой случай, когда это из жизни, когда родительница называла свою 12-летнюю дочку блудницей, а только по-русски, попроще. В конце концов, когда этой девушке исполнилось 18 лет, она исполнила все самые худшие пожелания своей матери. Я хочу сказать вам, родители, пожалуйста, благословляйте своих детей. Молитесь о них. Никогда, даже в расстройстве чувств, когда они трижды не правы, никогда не говорите злых слов относительно своих детей. Хотите видеть благословение на своих детях? Благословляйте. Потому что в родительской власти проклятие. И я, когда разговариваю с молодыми людьми иногда, они говорят, если бы вы слышали, как меня называет мать моя и как называет меня отец мой, поймите, когда вы это делаете, потом не удивляйтесь, родители. Потом не удивляйтесь проблемы, которые возникают. Итак, молодые люди, когда у вас будут дети, благословляйте их при рождении. Благословляйте, когда они маленькие. Говорите им следующее, ничего. Доченька, у тебя все получится, Бог благословит тебя. Сыночек, у тебя все получится, ты будешь благословен. Когда идут они в школу, положите руки свои на них и благословите их, чтобы они знали родительское благословение, и чтобы благодать была на них, благословляйте своих детей, и тогда они вырастут в радость вам. Молодые люди, у вас через 10 лет вы выйдете замуж, многие женитесь, и у вас будут свои дети. Я хотел бы обратить на два вопроса внимание. Почитай своего отца, почитай свою мать и благословляй своих детей. Да, они иногда ведут себя не так, как следует, но почитай. Почитай своих родителей и благословляй своих детей. Это очень важно. Почтение в разном возрасте разное. Если нам 15 лет или 14, и мы живем в доме отца, конечно, безусловное послушание. Пойди к матери своей, к отцу, попроси. «Мама, я хочу побыть там». Разреши. Если она скажет, нет, лучше убери, лучше вот сегодня не пойдешь. Смирись лучше. Смирись и скажи, хорошо, мамочка, я сделаю. И останься дома. И ты увидишь, что Бог благословит тебя. Когда нам 20 лет, и мы вышли замуж, или женаты уже, продолжай уважительно относиться к своим родителям. Ты увидишь одну вещь. Дети твои, когда будут видеть, как ты почтительно к своим родителям относишься, они будут точно так относиться к тебе. Понимаешь? Рассказывает такую вещь, значит, что мама там где-то убирает в комнате, шестилетний мальчик бегает, а свекровь идет, а мама говорит, опять эту старую несет сюда. Заходит, а сыночек же в простоте, говорит, бабушка, вас принесло? Мама говорит, что вы старая, вас принесло сюда. Я вам хочу сказать, те, которые только вышли замуж и только женаты, понимаете, есть законы, как ты относишься к родителям невесты своей или жены, к родителям мужа своего, так дети твои, так невестки будущие твои будут относиться к тебе, понимаешь? Так они будут относиться к тебе. Я знаю реальные вещи, когда молодой человек очень гордый, очень такой умный в своих глазах. И как отец ему не говорил, назовем его Устином. Устин, не делай этого. Устин, гордость твоя погубит тебя. Да что вы понимаете, я себе сам жизнь устрою. И вы знаете, как оно получилось? У Шекспира есть такое выражение. Их Бог любовью наказал. Бог с Дальнего Востока привел на Западную Украину девицу, которая тоже не почитала своих родителей. Потом соединил вместе... Потому что оно ж притягивает друг к другу. И потом тот кошмар, который они получили, та не почитала своих родителей, и тот не почитал своих родителей. И та жизнь, которая началась в их жизни, это кошмар, это из жизни, из практики. Я вам хочу, молодые люди, сказать, хотите благодати, хотите тихую христианскую жизнь, чтобы дети радовали вас, пожалуйста, почитайте своих родителей. Пожалуйста, делайте это. Знаю, иногда сложно, но Бог говорит, почитай отца твоего и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Вот то, что я хотел сказать о почтении к родителям. По тропинке до боли знакомой подхожу я к родному крыльцу. Здравствуй, папа, ты слышишь, я дома. От порога я крикну отцу. Только сердце вдруг горестно сжалось. Я уже не увижу отца. А давно ли, родной, мне казалось, твоей жизни не будет конца. Я цветы положил на могилу и шепчу одно слово «прости». Видно, времени мне не хватило их живому тебе принести. Меня вывел ты к Божьему свету, и тебя я всем сердцем любил. Как случилось, что раньше об этом я так мало тебе говорил? Живи, отец мой, живи, вере моей и любви. Силой горячей любви, там, где Господь нас живи. Живи, отец мой, живи, вере моей и любви. Силой горячей любви, там, где Господь нас живи. За советом твоим и защитой приходил я в родительский дом. Ты своей неустанной молитвой охранял меня словно крылом. И теперь человек уже взрослый, я иду головою склонясь. Я почувствовал горечь сиротства, когда ниточка любви оборвалась. Я иду по отцовой тропинке, в стороне от людей и от дел, и невольно роняю слезинки, и слова, что сказать не успел. Мы так многое не успеваем, и слова дорогие таим, а поймем лишь, когда опоздаем, как нужны они нашим родным. Живи, отец мой, живи, вере моей и любви, силой горячей любви, там, где Господь наш живи. Живи, отец мой, живи, вере моей и любви, силой горячей любви, там, где Господь наш. Отец мой, живи, вере моей и любви, силой горячей любви, там, где Господь наш, живи. Живи, отец мой, живи, вере моей и любви, силой горячей любви, там, где Господь мой, живи. Итак, мы с вами разбираем стих, Псалом 118, 9 стих. «Как, юноши, содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему?» И в первом вопросе мы говорили с вами о смирении, о том, что не только покаяние нужно нам, не только крещение Духом Святым, но, как говорит Писание, смиритесь, то есть это акт нашей воли. Смирение – это зависит от нас. Есть два варианта. Или Бог смирит нас, или мы будем смирять сердце. Второй момент, второй вопрос. Мы говорили о почтении к родителям. И говорили о том, что если мы почитаем своего отца, мать, Бог обещает благословить наши семьи, обещает дать нам долголетие. Третий момент – выбор спутника и любовь, и страсть. Как, юноши, содержать путь свой чистоте, хранением себя по слову твоему? Скажите, пожалуйста, вы в своей жизни, наблюдая за окружающими, больше видели счастливых семей или несчастных? Несчастных. Я вам задам провокационный немножко вопрос. Мне-то все равно, я через 3 часа уезжаю. В церквах больше счастливых семей или так себе? Я уже хуже не придумаю, я так, мягко, чтобы не обидеть же. А? Или так себе? Ну, давайте так, чтобы никого не обидеть, а скажем, разные, да? Разные, так, чтобы не сильно их обидеть. Теперь такой вопрос. Вы хотели бы попасть в так себе группу или все-таки быть счастливыми? Счастливыми. Ну, вот это уже хорошо. Если только мы еще и выполним условия, как быть нам счастливыми. А мы уже говорили с вами. Первое – это иметь подлинное христианство, доброе Евангелие, которое изменяет наш характер, не поверхностное христианство, которое заключается в покаянии, даже в крещении Духом Святым, когда не изменяется внутренность человека. И апостол Павел говорит, смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Второй момент, если мы желаем быть счастливыми, это почтение к родителям нашим. И третий момент, тесно связан, выбор спутника жизни. Выбор спутника жизни. Но я уже, так сказать, в годах. Вы мне подскажите, пожалуйста, во сколько лет влюбляются сейчас вот молодежь? 5 лет, я думаю, он в куклы еще, или она в куклы влюбляется все-таки. 12-13. Нормально? Не завысил я, нет? Смотрите, как оно получается. Я думаю, что каждый из нас, скажем так, или влюблялся, или лучше сказать мягче, нравился нам кто-то, да? Нравился нам кто-то. В юности нашей нравился, или, как вы говорите, в 12-13 лет кто-то нравился. И вообще, вот то, что человек любит, да? Только я имею в виду правильно любит, не в смысле вот того, что человек влюбляется и начинается 13 лет влюбленность и начинают в 13-15 лет познавать все тайны семейной жизни. А я говорю о серьезном, что это от Бога. Господь сказал так, чтобы муж и жена были на земле, чтобы они плодились, размножались, чтобы Бог создал семью, и это от Бога. И это хорошо, когда мы имеем семьи благословенные, это отлично. Но мы с вами заметили, что есть счастливые семьи и есть несчастные семьи. И вы сказали, что вы хотели быть в числе счастливых семей. И это нормально, это нормально. И только нам надо выяснить, как же быть счастливым в семье, вернее, как избрать спутника жизни, чтобы это был спутник жизни от Бога. Как нам не попутать страсть с любовью, как нам не попутать. Как нам получить откровение, что это именно та, которая будет благословением моей жизни. И как нам жить, уже если Бог нам дал спутника или спутницу жизни, как нам жить так, чтобы быть благословенным? Потому что получить от Бога спутника или спутницу жизни, я бы сказал, это полдела еще. Я бы сказал, это полдела. Есть законы внутри семьи, которые надо соблюдать, да, чтобы быть счастливым. Итак, возвращаясь ко второму вопросу, почтение к родителям. Я вам скажу, молодые люди, которые думаете жениться, непочтительная дочь к своему отцу и к своей матери, она будет такой же непочтительной к своему мужу и в своей семье. Более того, непочтительный молодой человек к своей матери и унижающий свою мать будет непочтителен и унижать тебя в семье. Вы готовы аминь сказать, нет? Так вяленько как-то, вяленько. Но я вам скажу, что это законы. Законы. Мы же с вами о законах говорим. То есть, если ты выходишь замуж, и если ты женишься, я тебе просто советую подумать над таким моментом, как он относится к своим родителям, несмотря какие у него родители. И не думай, что когда она придет в семью, у нее будет новая семья, или у него будет новая семья, то он изменится сразу же после росписи. И станет почтительным к тебе. Не. Потому что то, что человек сеял, да, оно будет прорастать. Итак, заметьте это, молодые люди. И возвращаясь к нашей теме. Страсть и любовь. Мы живем в преддверии очень больших событий, которые будут на этой земле. Вскоре будет создаваться мировое правительство. Вскоре вот эти народы, которые объединяются одной валютой, будут другие части мира объединяться. И появятся все предпосылки для появления Антихриста. Потому что мы живем последнее время. И чтобы приготовить путь для появления сына греха, демонические служители делают все необходимое, чтобы разрушить семью. Для этого включаются такие вещи, как школа, телевидение, интернет, радио, пресса. И цель дьявола, чтобы разрушить семейные устои. Когда будут разрушены семейные устои, и когда грех не будет считаться грехом, когда общество будет демонизировано достаточно, тогда придет сын греха, и человечество откликнется. Человечество узнает своего папу. Потому что, чтобы прийти Антихрист, нужно разложить мир. Для этого море сексуальной грязи изливается на головы молодых семей. Для этого в интернете специально создаются сайты, где самая большая грязь. Для этого печатается масса литературы порнографической, видеокассет раздается. И цель делается следующая. У молодых людей, где-то, когда начинается половое созревание у них, или до этого, начинается нездоровый интерес к вопросу сексуальной жизни. И пока ума мало, пока только физиологически он возрастает, в это время демоны через все это стараются разложить его как личность. Разложить его как личность. И когда человек будет разложен как личность, после этого он не сможет уже создавать семью, он не сможет быть верным жене своей, мужу своему. И для этого все делается. Поэтому, молодые люди, наш текст говорит, как юноше содержать путь свой в чистоте? Какой ответ? Хранением себя по слову твоему. Я вам скажу, молодые люди, дьявол все делал до того, как вы попали в церковь, чтобы разложить вас как личность. Я имею в виду в сексуальном плане. Я имею в виду видеокассеты, я имею в виду порнографию, я имею в виду всю эту грязь. И вот здесь вот этот момент. Страсть и любовь. С одной стороны, страсть можно охарактеризовать такими словами, как страстное желание обладать предметом своей любви. Смотрите, вот откройте, пожалуйста, Писание. Страсть – это древний грех. Вторая книга Царств, 13 глава. Я буду частично читать с 13 главы. 3 стих, 4 стих, 5, ну вот в начале. Здесь Амнон полюбил Фамарь. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамарь. Заметьте слово «заболел». Дальше. И Анадав пришел и говорит, что ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли ты мне? Заметьте, худеет с каждым днем. Третий момент, 14 стих. Но он не хотел слушать слов ее, преодолел ее, обесчестил ее и лежал с ней. И 15 стих. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью и выгнал ее и сказал, заприте за ней дверь. Страсть – древний грех. Итак, что можно сказать об Амноне? Прежде всего, что он заболел. Он заболел, он не находил себе покоя. Он увидел эту девушку красивую. Она говорила ему, что если ты хочешь взять меня в жены, пожалуйста, поговори с царем. Но внутри у него болезнь такая. Он страстно хочет обладать. Второй момент сказано, он стал худеть. У него здоровье пошатнулось. Он сам себе места не находит. И третий момент, он преодолел ее, обесчестил. И четвертый момент, он ее выгнал и возненавидел, сказал ей, уходи отсюда. Уходи отсюда. Итак, молодые люди, пожалуйста, не попутайте страсть с Божьей любовью, которая дается человеку для создания семьи. Страсть, она кипит внутри. Страсть ревнует. Страсть пытается приблизить момент и страстно желает обладать своим предметом. Кто-то очень сильно сказал о страсти. Страсть кричит всегда одинаково. Хватай мешки, в вокзал уходит. Страсть Она сразу хочет обладать. И я скажу вам, молодые девушки, я хотел бы вас спросить, мне быть предельно откровенным с вами или намеками говорить? Откровенно говорить? Ну, смотрите. Я вам скажу, молодые девушки, кто действительно любит вас и кто действительно хочет вас взять в жены, те никогда не притронутся к вам. Кто действительно хочет иметь тебя женой и действительно любит тебя, он не будет лезть со своими поцелуями к тебе, он не будет пытаться обнимать. И такой момент я тебе скажу. Это древние. Поверь, что психология молодых людей следующая. Они сначала добиваются того, чего страстно хотят, а потом говорят, заприте за ней дверью. Они сначала рвутся к греху, и есть, как только девушка уступает ему, да, так сразу же она падает в его глазах. И не думайте, молодые девушки, не думайте, что своей доступностью вы приобретете себе прекрасного богобоязненного мужа. Пожалуйста, не обманывайте. Никто из богобоязненных не прикоснется к тебе. Понимаешь? Если он начинает проявлять интерес к твоему телу, то не думай, что ему нужна твоя душа. Пожалуйста, не думай. Страсть рвется, она ревнует. Она хочет иметь, но только насладиться, все, конец. Я вам скажу такую вещь, что в молодости чувство ревности очень у молодых людей. Иногда девушке или молодому парню кажется, что если я опоздаю, то ее заберут и другой возьмет замуж. Или если я его не влюблю в себя, то, конечно, другая заберет и все. И человек начинает бороться за свое счастье. Человек начинает переступать позицию благочестия, благоговения перед Богом и думает, семью создам, а потом уж и возьмусь и за благочестие. Поверь, что если ты хочешь иметь счастливую семью, в этом вопросе не позволяйте девушке прикасаться к вам. Не позволяйте вскружить вам головы, потому что слова играют огромную роль. И не позволяйте, чтобы мысли ваши бродили где попало. Вы прослушали начало семинара на тему «Как юноши содержать в чистоте путь свой». Окончание слушайте на следующем диске.